профессор Лебединский. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Еще со времен эстрадного пародиста Сергея Минаева песни, высмеивающие поп-клише, стали отдельным жанром и вполне успешным. Профессиональный аранжировщик и в будущем профессиональный фотограф Алексей Лебединский записал пародию на процветавший в середине 90-х русский шансон. Карикатурный хрип, примитивный синтезатор, Леонард Коэновские подпевки в финале и остросюжетный текст с неожиданным кунштюком в припеве, который немедленно стал расхожей присказкой. Лебединский вообще был мастером народного юмора. В том же 1996-м он выпустил вместе с группой «Русский размер» альбом комических перепевок актуальных хитов. А еще через 10 лет повторил этот трюк, прохрипев в припеве хита про «Нуму-нуму, я танцую пьяно на столе». Алексей Лебединский. Певец, автор песни. Большинство людей не понимают, о чем эта песня. Они слышат только текст, который в куплете, и просто орут. «Лодочник» — это, безусловно, кич, но про конкретные события в истории нашего государства. Эта песня про то, как мальчик хочет подорвать крейсер «Аврора», думая, что причина того, что творится в стране, в том, что он выстрелил. Но об этом никто даже не задумывается. Представляете, никто! У людей выстраиваются какие-то ассоциации в голове благодаря тем речевым оборотам, которые по пьяни были мною написаны. Ну, им нравится, например, строка, которая идет после каждого куплета. И тогда я схватил мужика за грудки. Вот это они обожают. Им нравится форма. С одной стороны, мне это понятно. С другой, ну что вы хотите? Песня написана по пьяни за 5 минут. Я всегда писал песни быстро, и «Лодочник» написал тоже мгновенно. Записал дома и оставил лежать дома. Никому ее не показывал, потому что... Ну это же бред сивой кобылы. А потом пришел Дима Нагиев в гости, послушал ее и без разрешения поставил в эфир. В 1990-е Нагиев был ведущим на популярной в Петербурге радиостанции «Модерн». Там же работали Сергей Рост, Геннадий Бачинский, Сергей Силавин и Сергей Шнуров. И утром я проснулся знаменитым. Из каждого окна уже все звучало. При этом все знакомые и друзья знают меня как хорошего музыканта, и я, честно говоря, не позволяю таким песням выходить за пределы квартиры. Но потом мои же друзья меня начали выпихивать с этим «Лодочником» на сцену. Ну вот такой курьез. Время было бандитское, тяжелое. Помню свой первый концерт, который состоялся через 6 дней после того, как песня прозвучала в эфире. «Лодочника» я на этом концерте спел 5 раз. Это был родной Питер, клуб «Рандеву». Страшное место. И там был биток. И входной билет за $300, что в принципе нереально, это были сумасшедшие деньги. Помню, директор Юра мне объяснял. Сначала пускали за $20, потом цену делали больше, больше, больше и остановились на 300. И даже за эти деньги ломилась братва. И ломилась конкретно на меня, потому что никого другого там не было. Я понимал, что начинается что-то страшное. Бандосы рвали друг на друге рубашки, орали, братались. Я понял, что ничего кроме агрессии песни не вызывает, и звонил после концерта маме. «Мама, я не имею права выходить на сцену». Бывает, исполнители говорят, мол, не могу больше эту песню петь, тошнит. Мне легче, «Лодочника» за меня поют люди. Мне достаточно вытащить 2 микрофона в зал, и они сами все споют и проорут. Много раз после концерта ко мне подходили люди и говорили: «Я получу деньги, пожалуйста, спойте еще раз». В итоге этот человек выходил на сцену и сам сначала до конца исполнял песню. Нет, ну конечно, за 1000 рублей я петь не буду. Понятно же, что о сумме меньше $3000 речи не идет. Ну как иначе? Авторские же не платят. Ну они идут, только непонятно кому. Система такая: придешь, наорешь, в течение 3 месяцев что-то есть. А как перестаешь орать, ничего нет. Да даже то, что есть, копейки. Какая борьба с пиратством? Нет никакой борьбы. Как воровали, так и воруют. Интервью брала Наталья Кострова в 2011 году.